Глава 14. Мы прибыли в другой сектор, когда еще не расцвело. Ранее я говорила, что сектора не отличаются, так вот у них все-таки есть различия. Это размер. Практически в 2 раза больше, чем наш. Нас встретили 5 стражей, среди которых нет ни одной девушки. Они представились и сопроводили нас в Валипс. Бен, так зовут их капитана. На вид он ровесник Мэддока, но взгляд очень тяжелый. Иногда бывает, что ты встречаешь незнакомого тебе человека, и он сразу отталкивает. Хотя вы даже не общались. Бен для меня именно такой человек. Когда мы уже сидели в мобиле и ехали в сторону Алипса, то я смотрела на людей за окном. Одежда точно такая же, дома тоже идентичны. Дорога до места назначения заняла почти час. Уже в самом здании нас встретила мисс Лиденс, лидер этого сектора. «Добро пожаловать!» — поприветствовала она нас и протянула руку Зои. «Мисс Брайс, верно?» «Да». Они пожали друг другу руки. Видимо, мисс Лиденс заранее узнала, кто занимает должность капитана в данный момент среди нашего отряда. Поэтому безошибочно определила девушку. «Пойдемте за мной, чтобы я сразу ввела вас в курс дела». Рукой лидер показала, куда идти, хотя это и не нужно, на мой взгляд. Здесь должно быть все идентично. Мы оказались в просторном кабинете мисс Лиденс, где по бокам возле стен стоят 2 небольших диванчика, а посередине стол и стул, за который села женщина. Женщина нажала что-то на своем компьютере, и сразу же везде, где есть окна, опустились шторы, а слева высветилась проекция монитора мисс Лиденс. «Итак, ваше задание». Появился знакомый портрет девочки. «Это Нелли, как вам и говорила Алекса. Но она наверняка умолчала, почему она нужна. Так как ранее я была стражем, то мне известно, что такое любопытство в работе». На ее лице появилась снисходительная улыбка. «Я вам это сообщу, потому что это не какой-то большой секрет. Нелли уникальна. Таких, как она, больше не существует. И никогда не существовало. Возможно, такие люди будут появляться в дальнейшем. Я на это надеюсь. У Нелли развиты все чувства, а не какое-нибудь одно». Мои брови взлетели вверх из-за полученной информации. Я думала, что Гидеон – редкость из-за улучшенного слуха и зрения, но нет. «Нелли обладает сразу 5 способностями. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько она важна для мира». Мы выдали кивок. «Что ж, хорошо. Вам нужно будет доставить ее в полной целости и сохранности в ваш сектор. Бен и его отряд сопроводят вас». «Простите, но нас не предупреждали об этом», — сразу же сказала Зоя, глядя в глаза мисс Лиденс. «Знаю, поэтому говорю об этом сейчас. Это проблема, мисс Брайс?» «Нет, мэм». Я покосилась на здоровяка Бена, не понимая, зачем нам понадобилось сопровождение. «Мы же просто сядем в поезд и доедем до сектора». Этим вопросом сейчас задается каждый из нас. «Это страховка», — подсказала мисс Лиденс. «В связи с вашей неудачной первой операцией, здесь мы с Алексой решили подстраховаться. Не принимайте на свой счет, просто с Нелли ничего не должно случиться. А у Бена колоссальный опыт в различных ситуациях». Зои плотно сжала губы, но выдала кивок. «Можете быть свободны. Бен проводит вас в комнату отдыха. Отдохните с дороги несколько часов и утром отправляйтесь обратно». «Да, мэм». «Льюис, задержись. Нам нужно с тобой кое-что обсудить». Парень кивнул. Мы покинули эту комнату, и Бен оставил нас на 4-м этаже, где расположена зона отдыха. Тут мы смогли перекусить и поговорить. «Это всего лишь перевозка», — сказала Зои. «Зачем нам кого-то давать?» «Тебе же сказали, Брайс», — отозвался Мэддок, — из-за первой операции. «Нам не доверяют», — произнес Джерри. «Как будто до нас ни один страж не проваливал задание». Зоя от злости сжала в руке бутылку из-под сока. «Проваливал, но не первое и не такое легкое», — ответил Дэниел. «Только нянек нам не хватало». Зоя закатила глаза. «Вы видели этого Бена? Как он только вообще попал в стражи? У него же лицо такое, что ночью увидишь, перепугаешься». Я усмехнулась, как и Коул с Анной. Идеальный страж должен сливаться с окружающей обстановкой, привлекать как можно меньше внимания. Такой, как Бен, не может остаться незамеченным. «Ладно вам, еще одни стражи не будут лишними». «Соглашусь с Милс», — поддержал ее Мэддок. «Не забывай, что это не твоя операция, Гастингс». «Как тут забудешь, Брайс, если ты об этом постоянно напоминаешь». «Эй, Брейк!» Кол помахал перед нами руками. «Сейчас не до выяснения отношений. Оставьте это до тех пор, пока вернемся. А сейчас сосредоточимся на задании». Зои хотела что-то еще сказать Мэддоку, но после слов Коула успокоилась. Так всегда. Даже во время тренировок эти двое умудряются ссориться. Я съела нормальную еду, пока появилась такая возможность, и осмотрелась, пытаясь заметить еще какие-нибудь отличия. Джерри успел даже подремать. Через 3,5 часа за нами вернулся Бен, который сказал, что все готово. Я полагала, что мы будем сопровождать Нелли уже от этого здания, но ее доставили на границу сектора. Поэтому я увидела ее не сразу. «Почему она в клетке?» Опередил меня Мэддок, когда это уже хотела спросить я. Рэм в наушнике тоже удивился, увидев через камеру маленькую девочку, находящуюся в клетке для заключенных. «Ради безопасности». «Чьей?» Бен посмотрел на Мэддока, но не ответил, а клетку в этот момент его люди погрузили в поезд. Девочка внутри выглядит спокойной и не напуганной, словно она к этому всему уже привыкла. Уже в поезде мы смогли ближе осмотреть клетку и девочку в ней. Первое, что бросилось в глаза, — наличие у нее наушников. «Они для подавления ее способностей. Она еще не совсем может справиться», — пояснил Бен. Нелли внимательно осматривает каждого из нас. У девочки голубые глаза, приятные черты лица, по которым ни за что не догадаешься, что она является уникальной. Одежда совсем простая, хлопковые серые штаны и такая же кофта. У нее уже есть браслет на руке, что прежде у детей в ее возрасте я не видела. Когда я встречаюсь с ней взглядом, то она также неспешно осматривает меня и после смотрит на Дэниела. «У нее проблемы управлять своим слухом?» «Да. Вернемся обратно». «Может, ей хочется пить или есть?» — спросила Анна. «Если захочет, то свяжется со мной». Бен поднял руку и указал на свой браслет. «Значит, они связаны. Парень всегда в курсе, где находится Нелли». «Зачем держать ребенка в клетке, как какого-нибудь заключенного?» — раздался голос Рэма у меня в наушнике. «Хороший вопрос, Рэм. Можешь задать его мисс Браун». Отозвалась я тихо. «Кстати, она рядом?» «Если бы она была рядом, то я бы и не произносил это вслух, Кьяра». «Верно. Я села на то место, на котором ехала сюда. Бен оказался прямо передо мной, как и его коллега, которого зовут Ли. Они стали о чем-то тихо переговариваться, с моего расстояния не слышно. Как только парни заметили, что я на них смотрю, то перестали говорить, а я отвернулась к окну. Я думала, что Мэддок жесткий капитан, но теперь знаю, что это не так». Тихо сказала Анна, сидящая рядом со мной и косясь на Бена. «Да, Мэддок душка в сравнении с этим». «Ты назвала его душкой?» Подруга удивленно посмотрела на меня и улыбнулась. «В сравнении, Анна. Только в сравнении». Девушка хотела сказать что-то еще, но тут появился Льюис, который сел на третье место рядом с ней. «Как прошло?» Анна стукнула его локтем в бок и подмигнула. «Получил секретное задание?» Кажется, до него не сразу дошел смысл слов Анны, потому что он несколько раз моргнул, а после рассеянно улыбнулся и кивнул. «Что-то вроде этого». Они начали о чем-то говорить между собой, а я смотреть в окно. Девочка, которая обладает всеми способностями сразу. Интересно, зачем она нужна нашему сектору? Если ее изучают, разве не легче было бы доставить для этого необходимое оборудование, а не перемещать ее саму? Видимо, не легче, раз мы это делаем. Я прикрыла глаза, расслабляясь и думая об этом. Сама не заметила, как уснула. Резко очнувшись ото сна, поняла, что нахожусь в этом вагоне одна. Ни подруги, ни ее парня, никого нет. Куда все делись? Я огляделась и перешла из этого вагона в следующий, который тоже оказался пустым. Уже хотела идти дальше, как позади себя услышала тяжелые, но неспешные шаги. «Здесь никого, кроме нас». Я определила то, что это Гидеон, еще раньше, чем он заговорил. Догадалась по походке, хоть я и слышала, как он ходит лишь несколько раз. «Сон!» «Верно». Я обернулась, увидев Гидеона, который остановился возле одного из сидений, засунув руки в карманы джинсов. «Пообщалась с родителями?» «Да». «Ты мне соврал, говоря, что не знаешь, как сюда попадаешь». Прошипела я и прищурилась, желая ткнуть его в сторону пальцем, но сдержалась. Нужно же было мне узнать, что из себя представляет моя предначертанная. На его губах появилась ухмылка, которую мне захотелось стереть. Полагаю, ты поступила бы так же на моем месте. Я не твоя, и ты не знаешь, как бы я поступила. Я не хочу это признавать, но, наверное, он прав. Как ты проникаешь в мой сон? Откуда узнал, какой у меня страх? Это было очень просто, Кьяра. Если ты растешь в секторе, то воспитывают там всех одинаково. Ты тоже там рос? Да, поэтому я и знаю, что тебя пугает. Допустить ошибку, — ответил Гидеон. И локация сменилась на новое место. То, где я отпустила Листера. Вот твой главный страх. Ты уже однажды сделала, когда отпустила Листера. Ослушалась приказа и думала, что это была ошибка. Тебя до сих пор пугает это. Признаться, в первый раз я проник в твой сон совершенно случайно, но на второй уже знал некоторые плюсы связи. Что еще тебе известно? Только это. Не верю. Твое дело. Он пожал плечами, не собираясь дальше продолжать этот разговор, а локация вернулась на прежнее место, то есть поезд. Если мы не начнем взаимодействовать, то не сдвинемся с места. Знал бы кто, как меня это раздражает. Мы уперлись друг с друга взглядами, словно пытаясь понять, кто первый сдастся, кто заговорит. Мне вспомнились слова родителей о том, что мы не можем быть с Гидеоном врагами. Это противоестественно. Сейчас мне хочется рассмеяться из-за этого высказывания. Нам никогда не стать соратниками. Или еще хуже, друзьями. Но нужно хотя бы попытаться сдвинуться с мертвой точки. Я прикрыла глаза, глубоко выдохнула и заговорила, решив сделать первый шаг. Родители предначертанные, как мы и видели в моем воспоминании, которые ты заставил как-то появиться. Мы с тобой связаны, Гидеон. Я рассказала ему про первую встречу взглядами и остановку сердца, про то, что теперь у нас одно сердцебиение на двоих. Если умрешь ты, то умру и я, и наоборот. Я сообщила ему все то, что рассказали родители, без утайки чего-либо, ведь это в моих же интересах. Гидеон некоторое время молчал, когда я закончила. Тебе нужно покинуть сектор. Что? Тебе нужно. Я услышала, что ты сказал, но не понимаю, для чего это делать, зачем? Вопрос времени, когда моя мать догадается. Как думаешь, что она сделает тогда? Убьет меня? Верно. Тогда умру и я. А у меня слишком много планов, и смерть в них не входит. Так что тебе нужно покинуть сектор, Кьяра. — И куда я пойду? Задавая этот вопрос, до меня вдруг дошло. Что он имеет в виду? — Ты хочешь, чтобы я присоединилась к вам? — Не обязательно присоединяться. Просто ты будешь в безопасном месте, где до тебя не доберутся. — Ты хочешь спрятать меня? Я даже подавилась воздухом от возмущения. Запереть где-нибудь, чтобы меня никто случайно или специально не убил? Нет, не будет такого. У меня вся жизнь в секторе. Тогда она будет очень короткой, а за его пределами у тебя будет шанс. Гидеон не стал ничего отрицать про запирание меня. Может быть, тогда лучше тебе сдаться? Если ты придешь сам, Гидеон, то тебя вряд ли убьют. Слишком ценный источник информации. Тебя упекут в тюрьму, и все будут счастливы. Нет. Тогда мы снова зашли в тупик. Как с ним сложно. Где ты сейчас находишься? Гидеон огляделся. Куда вы направляетесь? Я тебе не скажу. Мне не понравился этот вопрос. Кьяра! Гидеон? Мы вновь стали прожигать дыру глазами друг в друге. Это продолжалось некоторое время, а после начало происходить странное, словно кто-то нажал на кнопку перемотки. Как мы разговариваем с Анной, как видим Нелли в клетке, как мисс Лиденс рассказывает подробности. «Это мои воспоминания! Остановись!» Естественно, он не послушал меня и продолжил перематывать воспоминания, чтобы понять, на каком именно задании я нахожусь и куда направляюсь. «Гидеон!» Мысленно пытаюсь его остановить, но не выходит. Пытаюсь проснуться – тоже ничего. У меня есть стойкое ощущение того, что Гидеон не должен узнать про задание. Разум буквально кричит, что иначе будут последствия. Для всех. Не зная, что еще делать, я сокращаю между нами расстояние и беру его лицо в свои ладони, заставляя посмотреть в глаза. Боковым зрением замечаю, что все вокруг останавливается. Воспоминания превращаются в расплывчатую картинку. Кажется, Гидеон смотрит в самую душу, как и я в его. Мое сердце стучит так оглушительно, что кажется даже нереальным. В эту секунду происходит нечто странное. Я чувствую, словно мы вместе делаем прыжок, а пространство начинает меняться. Проходит еще несколько мгновений, когда мы оказываемся в лесу. Я все так же держу лицо Гидеона в своих руках и не сразу отпускаю его. «Где мы?» – спрашиваю я, не понимая, что произошло. «В моем воспоминании», – отвечает он и косится задумчивым взглядом на меня. «То есть в твоем сне? Ну как?» «Не знаю». На этот раз Гидеон не врет, ведь тоже не понимает, как я смогла проникнуть в его голову. Оглядываюсь, чтобы понять, почему именно лес. Слишком тихо. Ни ветра, ни каких-либо еще звуков. Это так ощущается, отчего понимаешь, что это нереальность. Гидеон стоит и смотрит задумчивым взглядом в одну точку. Что это за воспоминание? Там, где погиб Листер. Я дергаюсь от его слов, и тут картинка начинает оживать. Листва начинает колыхаться, а следом поднимается сильный ветер. Небо затянуло тучами, земля под ногами сырая, видимо, недавно был дождь. Слышны выстрелы, которые звучат все ближе. Гидеон поворачивает голову ровно в том направлении, где появляются люди. Это стражи. Определяю их по форме и респираторам, из-за чего не видно их лиц. Всего их 8 человек. Они останавливаются возле нас и смотрят по разным сторонам. С одним из них я сталкиваюсь взглядами, и даже кажется, что он меня видит, но это невозможно. Мужчина проходит сквозь меня и останавливается. «Что дальше, капитан?» – спрашивает один из стражей. «Кажется, мы их упустили». Все оборачиваются и смотрят на меня, то есть на того человека, который стоит позади меня. Он молчит, когда я отхожу в сторону и оглядываюсь на него, но при этом набирает что-то в своем браслете. «Я успел поставить на него маячок». Голос этого человека кажется мне знакомым, но я не могу понять, кто это. Капитан показывает рукой направление, куда они начинают двигаться. Стражи с каждой секундой отдаляются от нас, а мы с Гидеоном не двигаемся с места. Пейзаж начинает меняться, и через несколько мгновений мы находимся все в том же лесу, но только возле какой-то реки, вернее, обрыва. «Они уже близко!» Голос я слышу раньше, чем замечаю юного Гидеона, которому на тот момент должно быть 17. «Как они нас находят?» Гидеон почти тащит на себе раненого в бок Листера. Крови так много, что остаются следы на земле. «Не знаю», — шепчет Листер, и его ноги в этот момент подкашиваются, из-за чего парень падает. Гидеон пытается поднять его. «Уходи, брат», — шепчет Листер. «Со мной ты не уйдешь далеко, они схватят нас обоих. Я не оставлю тебя». Я смотрю на настоящего Гидеона, челюсть у него сжата, и это единственное, что выдает в нем напряжение. Листер хватает маленького Гидеона за одежду и притягивает к себе, заставляя опуститься на землю. «Посмотри на меня, Гид». Замечаю, как у обоих дрожат пальцы рук. Лицо старшего белое, как полотно. С такими ранами не выживают, и мы оба это знаем. «Нет». «Да, Гид, не отрицай очевидного. На этом мой путь заканчивается. Я не оставлю тебя, лис». Гидеон отрицательно качает головой и рукой надавливает на рану брата, чтобы замедлить кровотечение. Листер прав. С такими ранами действительно не выживают, только если его положат в ближайшее время в капсулу. А это невозможно. «Уходи, Гидеон». «Нет! Зараза, какой ты упрямый!» Губы Листера дрогнули в подобие слабой улыбки. «Сколько им до нас?» «Чуть меньше километра». Гидеон обернулся, чтобы точно определить расстояние. 700 метров. Их 8 человек. Значит, время еще есть. Помоги подняться». Гидеон помог встать Листеру, и они двинулись в сторону обрыва, так как больше путей отхода нет. Я тоже подошла к краю, смотря, как внизу бурлит река. Течение очень сильное. Братья останавливаются рядом со мной, в отличие от настоящего Гидеона, который так и остался на прежнем месте. «У нас единственный выход – прыгать вниз», – говорит маленький Гидеон. «Течение сильное, но это сыграет нам на руку. Постараемся держаться рядом. Стражи не прыгнут за нами. Брат?» Оба Гидеона посмотрели на Листера, в этот момент который поднял голову кверху и смотрит на небо с улыбкой на лице. «Знаешь, Гид, я ни разу не пожалел, что год назад мы с тобой сделали это. Это того стоило». Листер глубоко вздохнул и после посмотрел на младшего брата. «Есть еще один выход». «Какой?» — нахмурившись, спросил Гидеон. Рука старшего брата оказалась заведена за спину, и я увидела, что он в ней держит, в отличие от Гидеона. Листер выстрелил в брата транквилизатором, отчего последний ошеломленно посмотрел на него и на дротик, успев его вытащить, прежде чем упасть на землю. — Это было наше последнее оружие, — прошептал Листер и выкинул его в реку. — Я не позволю тебе умереть из-за меня, Гид. Транквилизатор замедлит твое сердцебиение. Они не должны будут услышать тебя. Глаза Гидеона остались открыты, но он не может пошевелиться и заставить себя хоть что-то сделать. Только смотрит. Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня за это. Листер подошел к брату, чтобы взять его подмышки и потащить к ближайшим кустам. Запомни, что это нормально, когда кто-то умирает. Понимаю, ты сейчас злишься и, наверное, хочешь убить меня. Ненавидишь себя и меня. Ненавидишь ситуацию, в которой оказались мы. Но... Листер положил брата на высокую траву, приседая на корточки, смотря ему в глаза. Кто-то из нас должен продолжить бороться. Ты еще юн, поэтому тебе предстоит долгий путь. Но без меня, Гидеон, мое время закончится здесь. Я остановилась рядом с кустами, желая помочь и хоть что-то сделать. Однако это невозможно. Это всего лишь воспоминание. Очень жесткое прошлое, которое уже никак не изменить. Запомни, что я не бросаю тебя, а спасаю, даю шанс на жизнь. Листер улыбнулся. Не растрать его зря. Прощай, брат. Буря эмоций в глазах юного Гидеона, злость, страх, два могучих океана, что неистово сражаются в его душе, а еще безысходность из-за происходящего и своего положения. Взгляд его пронзает, словно ледяные стрелы, заставляет дрожать каждую клеточку тела. Гидеону удается пошевелить кончиками пальцев и приоткрыть рот, но это единственное, что у него получается. Я могу лишь представить, что творится у него в душе, и это не описать никакими словами. Листер бросает последний взгляд на брата и отходит, расправляя траву, пряча там Гидеона. Медленной походкой, держа одну руку на животе, направляется к обрыву. Он останавливается в 30 метрах от того места, где лежит Гидеон. Я вижу, как глаза парня опускаются вниз, и он продолжает наблюдать за братом, пытаясь все так же заставить свое тело двигаться. Через десятки секунд из леса появляются стражи, которые останавливаются при виде раненого Листера, стоящего возле обрыва. «Где твой брат?» — говорит тот голос, который кажется мне знакомым. Они даже не поднимают оружие, ведь понимают, что Листер им уже ничего не сделает, никуда уже не денется. «Уже далеко отсюда», — бормочет Листер и кидает взгляд вниз, где течет река. Страж кивает, думая, что Гидеон спрыгнул с обрыва в воду. «Я сдаюсь». Листер поднимает руки вверх. «У вас же приказ не убивать меня, если я сдамся». Капитан трогает свой наушник и с кем-то связывается. «Мэм, мы нашли одного из них, Листера. Гидеон спрыгнул с обрыва, мэм». Страж кивнул, а после нажал на своем браслете кнопку, чтобы появилось изображение. «Мисс Браун». Женщина посмотрела на своего сына и поджала губы. «Он сильно ранен. Толку от него не будет. Вы знаете, что делать». Листер усмехнулся, глядя на свою мать. «Даже ничего не скажешь мне, мама?» Я разочарована. Это единственное, что сказала мисс Браун, прежде чем отключиться. Я вздрогнула, потому что в Листера выстрелили. 4 раза. 4 пули попали ему в грудь. Парень по инерции сделал 2 шага назад и упал с обрыва. Что я почувствовала в этот момент? Несправедливость. Да, Листер Браун отступник, но он был и человеком, который не представлял больше угрозы. Страх. Я вдруг осознала, что именно это и должна была сделать, когда в прошлый раз встретила Листера. Вот как поступает истинный страж. Всегда выполняет приказ. Страх из-за того, что я поняла одну единственную вещь. Я не смогла бы убить человека по приказу. Ни раньше, ни сейчас. Сожаление. Листер не должен был так погибнуть. А Гидеон не должен был этого видеть. Мисс Браун отдала приказ убить собственного сына. Хотя он сдавался. Это противоречит правилам, которые гласят, что сдающиеся преступники должны быть доставлены в ближайший сектор для допроса. Я увидела, что реальный Гидеон стоит и смотрит мертвым взглядом на то место, где недавно стоял его брат. Сейчас его лицо не выражает ни единой эмоции. Словно он разучился их вообще ощущать. «Капитан, будем искать мальчишку?» — спросил один из стражей. Капитан снял с себя респиратор, и я сразу же его узнала. Это Бен. Здесь ему не больше 19 лет на вид. Если это было 8 лет назад, то ему должно быть сейчас около 27 или 28, хотя он выглядит моложе реального возраста. Именно он и выстрелил в Листера. Нет, это бесполезно. Скорее всего, он труп, потому что рано или поздно его тело вынесет течением. Запустим скаймеры вдоль всей реки. Немного позже. Бен повернул голову в сторону и посмотрел сквозь меня в кусты, где лежит юный Гидеон. — Я его знаю, — прошептала я, смотря на то, как Бен о чем-то размышляет. Гидеон отмер и подошел ко мне, заслоняя собой от взгляда Бена. — Откуда? Картинка начала постепенно меркнуть, сменяясь на очертания незнакомой комнаты. — Бен участвует в нашей операции. Решила сказать без утайки, потому что теперь мне кажется это странным. В данный момент он находится в том же поезде, что и я. Мисс Браун скрыла тот факт, что один из ее сыновей убит по ее приказу. Но зачем? Из-за того, что он сдавался, а она не хотела этого? На первой операции я встречаю ее сына, которого не смогла убить. Нас допрашивают и почти сразу дают следующее задание, на котором выясняется, что нас будут сопровождать те же люди, виновные в смерти Листера. Совпадение? Все эти мысли отражаются на моем лице. «Где ты сейчас?» «Несколько часов назад мы отъехали на поезде от сектора 73, чтобы вернуться в наш». «Сейчас ты меня должна послушать очень внимательно, Кьяра. Ведь от этого будет зависеть твоя и моя жизнь». Гидеон заставил посмотреть ему в глаза, приподнимая мой подбородок двумя пальцами. Видимо, он понял что-то такое, что не поняла еще я. «Ты должна сейчас проснуться и придумать, как покинуть поезд». «Что? Я не буду этого делать». «Иначе ты не доедешь до сектора, Кьяра, где тебя сразу же схватят и упекут за решетку». Шок отразился на моем лице. «Думаю, моя мать поняла, что ты связана со мной». «Но как? Это невозможно, я никак себя не могла выдать. И почему тогда она вообще отпустила меня на эту операцию, раз поняла, что мы предначертанные? Слишком много несостыковок. Это нелогично». «Она надеялась, что я приду за тобой на этой операции. И тогда у нее будет возможность схватить меня. Я нужен ей живой, по возможности». «Почему?» «Потому что у меня есть ответы на некоторые ее вопросы, и я очень многое могу рассказать про отступников». «Разве не легче было бы сразу убить меня? Тогда умрешь и ты, Гидеон». «Я тоже ранее так думал. Но сейчас...» «Представь, что ты можешь повлиять на человека, которого очень долго ищешь через другого человека. От последнего будет зависеть жизнь первого. Это же идеально, иметь источник влияния». Кажется, до меня начало доходить. «Схватив тебя, у нее в руках будет моя жизнь, которую она в любой момент может оборвать, если я не соглашусь на ее условия». «И другой отряд к нам представлен не для того, чтобы сопровождать объект доставки, а потому, что в любой момент можешь появиться ты». «Да. Какие у тебя отношения с направляющим?» «Хорошие», — ответила я по инерции, а после отмахнулась, не понимая, при чем здесь это. — Попроси его заглушить одно сообщение, чтобы никто не узнал о его отправке. Каждое сообщение на браслете проверяется. Так чаще всего вычисляются люди, которые собираются нарушить закон. Отправь геолокацию на свой старый браслет. Я не смогла ничего произнести, поэтому выдала лишь короткий кивок. Неужели я правда собираюсь нарушить закон и объединиться с преступником? Я собираюсь сбежать? Если не сделаю этого, то либо умру, но позже, после того, как мисс Браун получит то, что хочет. Кажется, что все это лишь ужасный сон. Может быть, я и вправду всего лишь сплю? Тогда я очень хочу проснуться. Я не могу просто так сбежать. У меня вся жизнь в секторе. Мои родители, мои друзья, Рэм. Однако больше нет никакого выхода. Останови поезд, Кьяра. Голос Гидеон вывел меня из раздумий. Я не смогу помочь, пока он движется. Хорошо. Картинка постепенно начала меркнуть, означая, что и я, и Гидеон скоро проснемся. Постарайся выжить. Последнее, что я увидела перед тем, как очнуться, это его напряженный взгляд. Он словно хочет вбить в меня эту мысль про выживание. Гидеон. Я оплошал. Допустил одну единственную ошибку, за которую отныне В любую секунду могу поплатиться жизнью. Да, я привык к тому, что жизнь не так висит на волоске. Но теперь этот волосок стал еще тоньше. Он может оборваться в любой миг. Гедон, что случилось? Мое состояние замечает Ригу, но я игнорирую его и направляюсь прямиком к двери, которую уже видно отсюда. Что случилось? Хороший вопрос. Я тоже задаюсь этим каждый раз, когда вспоминаю про девчонку. Видимо, судьба решила пошутить надо мной столь глупым и нелепым образом. Встретиться с предначертанной. Шанс того, что это случается, настолько ничтожен, что прежде я об этом никогда и не задумывался. А теперь почти все мысли о ней. В тот день я не должен был покидать пределы убежища. Туда должен был отправиться только Кори, потому что информация была не стопроцентная, что мы найдем чип. Но так сложились обстоятельства. И я отправился с ними, думая, что уже вскоре мы вернемся с пустыми руками, как это часто бывает. Нам повезло. Отряд стражи действительно нашел чип, и нам оставалось лишь перехватить его, а их убить. Хороший страж — мертвый страж. Гиевертов я засек раньше, чем это заметили стражи. Нам оставалось лишь только ждать подходящего момента, чтобы самим не понести потери. Я увидел, что один из гиевертов схватил девчонку, поэтому решил сам заняться ей. Нам нужен был чип, а у кого он находится на тот момент, мы еще не знали. Поэтому нужно было проверить каждого стража. Мне было неважно, погибнет она в схватке с гиевертом или нет, поэтому я лишь наблюдал, собираясь в случае ее проигрыша убить зверя самостоятельно. Она победила. Не знаю, почему, но я продолжил за ней наблюдать. Наверное, меня привлек цвет ее волос, который с темного сменился на цвет огня, слишком яркий для нынешнего мира. Рай для хищников, ведь их привлекает все яркое. Кажется, она поняла, что не одна, и обернулась. В тот момент, когда все изменилось. Я отчетливо запомнил, как расширились ее светло-карие глаза. В них промелькнуло узнавание, но не возникло злости, как это бывает у многих стражей. Затем я вспомнил все сны с ее участием. И сердце, как выяснилось позже, остановилось и у нее, и у меня, чтобы позже забиться вновь. Она была растерянной, не знала, что делать, как и я, хоть и не показывала этого. Мир остановился на несколько коротких мгновений, за которые я все понял. Например, что за нами, через камеры, наблюдает моя мать. Девчонка тоже поняла это и попыталась застрелить меня. На что она рассчитывала? Даже не будь она ранена, ей бы все равно не удалось это сделать. «Я знаю, как ты ненавидишь стражей, Гидеон, поэтому можешь убить их, чтоб тебе полегчало. Но не смей забирать чип». Вот что сказала мне мать через наушник. Уже в катакомбах, по сердцебиению, я понял, у кого находится чип. У моей предначертанной. Тогда мне пришла гениальная идея в голову, так я думал на тот момент. Как вывести из себя Алексу? Я собрался все сделать в точности наоборот, оставить стражей в живых и забрать чип. Его забрал бы в любом случае. Для лидера стража всего лишь расходный материал для достижения цели. Еще мне было интересно понаблюдать за предначертанной. Тот факт, что она вдруг свалилась мне на голову, нисколько не напрягал. Это ей стоило беспокоиться о том, что будет, но не мне. Ведь я и так один из самых разыскиваемых людей среди секторов и подлежу уничтожению. На тот момент я знал лишь о снах, что предначертанные могут общаться через них и показывать друг другу воспоминания. Можно сказать, что мне повезло. У меня в руках был живой страж, через которого я мог бы выяснить всю информацию про сектор и Алексу Браун, который меня интересует. Поэтому вернуть девчонку обратно в сектор было отличным решением. Сейчас мне хочется сломать что-нибудь из-за этого. Я сам преподнес на блюдечке матери ту, через которую теперь на меня можно воздействовать. Не знаю, как Алекса поняла, что мы предначертанные, но не убивала она Кьяру по двум причинам. Первое, ей нужно убедиться, что мы предначертанные. Ведь это лишь ее догадки, поэтому она и не может убить сразу Кьяру при свидетелях в секторе. Как в этом убедиться? Залезть в сновидение человека, измерить пульс двух людей и прочее. Способов достаточно, но в основном для проверки нужны двое. Вторая причина – она хочет заполучить меня живым, поэтому пока и не решается на отчаянный шаг. Так бы Алекса Браун уже успела подстроить смерть Кьяры, как несчастный случай. Эта женщина способна на многое. Если бы я изначально знал всю информацию про предначертанных, то забрал бы девчонку в тот же момент, когда увидел. Кому понравится, что его жизнь отныне будет зависеть от другого? У Алекса терпение не вечное, поэтому в скором времени, после того, как Яра вернется в сектор, Тас схватит девчонку, спрячет ее в таком месте, где до нее будет не добраться, и будет пытать до тех пор, пока не проникнет ней в сон, либо пока Кьяра сама не признается, что связана со мной. Тогда и начнется все самое интересное. Если верить родителям Кьяры, то отныне мы будем чувствовать друг друга. Поэтому я смогу ощущать всю боль и то, что последует за ней. Она не будет убивать ее сразу, даст мне время, чтобы я сам пришел и сдался. Но всему вышеперечисленному не бывать. Я не допущу этого. «Открывай!» Громко постучав в дверь, Кори сказал я. Прошло 5 секунд, когда друг появился на пороге с заспанным лицом и накинутым одеялом на пояс. «Что случилось? Нас вызывают?» «Мы отправляемся исправлять то, в чем я облажался. Подвигаемся через 15 минут. Собирайся. Я скажу остальным». «Я уже в курсе», — раздался из комнаты голос Аники. Кори заулыбался и почесал затылок. «Расскажешь по дороге», — бросил он и скрылся за дверью. Я уже давно не испытывал страх за чью-то жизнь, но теперь это паршивое ощущение вернулось.